Когда я сообразил, куда он нас завел, меня чуть родимчик не хватил. Плетю не шепчу. «Нет, ты понял?» А он простодырый, только ушами хлопает. «А чё? А где?» «Смотри, — говорю, — куда нас твой умник тащит?» «Какой умник?» Плетюня тупит. «Следопут ваш хваленый! Он же прямиком в пустые холмы ведет!» «Да ну тебя!» — Плетюня и морду отворотил. «Как чё брякнешь, так противно слушать!» «Разговорчики в строю!» — командир сзади кусается. «Не растягиваться! Шире шаг!» Ему лишь бы покомандовать. «Шире да шире! Порвут пополам, так шире некуда будет!» «Да командуешься!» Сам поди не знает, куда идем. А я в этом деле кое-что соображаю. Дырявая башня справа осталась, там, где большая гарь. Гарь мы кругом обошли, чтобы на голое место не выходить. А теперь следопут опять резко влево взял. Значит, пустые холмы прямо перед нами. Просто к ним с этой стороны еще никто не подходил. Да и с других сторон всего пару раз совались, и никогда это добром не кончалось. Сколько легенд про здешние места рассказывают, одна другой страшнее. Да что легенды? Тому, кто памяти покойницкой отведал, легенды не нужны. Они такое про пустые холмы знают, что их сюда и раздоркой не загонишь. А этот прет на пролом, и все ему поровну. Характер такой дурацкий. Никого не слушает, никому не верит. Командиров в грош не ставит. Вечно с ними цапается. Может, это от того, что спину ему колют чаще, чем нам. Не только перед походом, но и после. От такой жизни сам себя возненавидишь, не то что командира. Командиры, они тоже разные попадаются. Иной бывает тупой, как баран, если не хуже. Спросишь его, кто такие бараны, умрет, не вспомнит. А к гонору вагон. Нынешний наш отрядный по кличке Утюг тоже поначалу хвост на следопута задирал. Но как в пирог с повидлом залезли, тот ему быстро показал, кто здесь главный. Три крысоловки обошел и отряд провел без единой потери. В четвертый уж, видно, специально щепку сунул, чтоб не думали, что каждый тут может ходить взад-вперед. Как хрестнули зубы об зубы. Щепка пополам, командир залег, мы чуть в бега не ударили. Аж духом скверным от кого-то потянуло. А следопут посмеивается. Что, говорит, обделались? Не дрещите, они больше не укусят. И дальше пошел. Нет, моя бы воля была, я бы с таким водилой шагу на территорию не ступил. Он хоть ловушки все знает, да заведет, в конце концов, куда-нибудь похуже крысоловки. «О, а что это там?» Плетюня меня в бок толкает. Вижу, впереди поднимается над травой остроконечная макушка. Чуть позади вторая. Ну, так и знал, пустые холмы. Чтоб не самому пусто было, если не они. Тут и до командира Утюга нашего начало доходить. «Так, — говорит, — это у нас что?» А сам нагоняет быстро следопута. «Это же вон что! Как оно?» Запамятовал. Склады. От следопута разговора доброго не дождешься. Буркнул одно слово и дальше. Ну правильно. Погоди, что еще за командир с качками за ним? Я слова-то этого не знаю. Нет такого места на территории. Почему нет, следопут ему так лениво? Вот оно. Только у вас по-другому называется. У кого это у нас? У крыс. Вы по глупости склады зовете пустыми холмами. Тут весь отряд как по команде встал. Замерли, дышать боимся. Кое-как Утюг осмелился и просипел. «Ты издеваешься, что ли? Куда завел, гад?» «Пока никуда», — посмеивается. «Но лучше бы нам куда-нибудь зайти, на месте не стоять, а то не ровен час». «Бойцы, давай занимать круговую, молятся потихоньку кто как умеет». «Ты, сволочь, на съедение нас сюда заманил», — отрядный ревет. «У меня приказ совсем другой был!» Но следопуту на его приказы чихать с дырявой башни. «Приказ у всех один, — говорит, — добычу принести. Хочешь домой пустым вернуться, уходи!» По ушам видно, многие прислушиваются, хоть зуб на зуб ни у кого не попадает от страха, по себе могу сказать. Он тогда громче, чтоб все слышали. «Сейчас у собак обед. Кто не собирается на полдник оставаться, за мной, бегом марш!» И потрусил себе дальше. Вроде ни одного слова понятного не сказал, а пробрало. Рванули мы за ним все как один. И Утюг бежит, подгоняет еще. Не растягиваться! Кто такие эти собаки, что за обед у них и что за полдник, не знаю. Да может оно и к лучшему. Бежим себе. Пустые холмы впереди все выше и выше поднимаются. То есть не холмы, а выходят склады. И совсем даже может оказаться не пустые. Самый ближний, ух, здоровенный, на четыре угла, с отвесными стенами. Ну точь-в-точь такой, как про них врут. Бежим прямо на стену. Вся она белая, только кусок серый. Чем-то он не такой, как остальная стена. «Соображаешь, Плетюня?» – толкаю на ходу балбеса, напарника своего. «Чего пыхтит?» – булками работает толстомясый. «В стене-то!» «Ну, чего в стене?» «Чего-чего, корм ты кошачий, не видишь дверь?» «Какая такая дверь?» «Эх, обалдуй, сколько колешься дверей не знаешь!» «Да ну тебя!» – Плетюня отмахивается. «Потом поговорим!» «Да чего ж тут говорить, когда и так все понятно? Следопут прямо к двери нас и вывел. Неужто открыть собирается? Вот это был бы номер!» «Никому из бойцов самому открыть двери не удавалось. Штука эта особенная, хитрая. То она стена стеной, а то вдруг раз и лаз. Неподатливая уму вещь. Но следопут не из нашей шкуры сшит. Ему поди и дверь не в диковинку. Подошел, понюхал, когтем колупнул. «А ну навались!» — говорит. Ну мы и уперлись всем отрядом, иные просто в стену, но этих следопут обругал, переставил к двери, дал команду. Надавили дружно. Следопут сзади стоит, сам не толкает. Потом вдруг скок Плетюни на спину, а оттуда еще выше, да блестящей какой-то ерундовины, что из двери торчит. Я даже подумал, что может добыча такая, че он в нее вцепился, как в родную. И тут мы все повалились, потому что дверь-то поехала. Только что ни щелки не было, и вдруг готовый лаз прямо туда, на склад. А оттуда кисленьким так и тянет. Добыча промасленная лежит, нас дожидается.